Так, например, сноровка имеет в самой себе связанную с нею деятельность. Смелость имеет в самой себе смелые поступки. Но если в том, что мыслится, нет никакой материи, материя есть то, что существует в возможности и не становится ничего такого, что еще не существовало, ни нечто такое, что изменяется в нечто другое, ни нечто такое, что само, оставаясь перманентным, производит некое другое, или то, что, выступая за свои пределы, дозволяет, чтобы вместо него существовало другое. Но в таком случае здесь имеется не чисто возможное, но существующее вечно, а не временно». Должны ли мы признавать, что материя здесь существует как материя, подобно тому, как и душа, хотя она и есть некая форма, есть материя для другого? Но материя не есть вообще существующая в действительности. Она есть существующая в возможности. Ее бытие является лишь возвещением становления, так что ее бытие всегда превращается в то, что будет существовать. Существующее же в возможности не есть нечто, а все. Единственно только энергия определена. Материя, следовательно, всегда остается склоняющейся к другому, возможностью для последующего. Она оставлена позади, как некоторый слабый и смутный образ, не поддающийся формированию. И мы теперь спрашиваем, есть ли она в действительности образ? И значит, она есть в действительности ложь? Это то же самое, как истинная ложь. Это истинно несуществующее. Оно не истинно благодаря энергии. Это, следовательно, не некое существующее в действительности, имеющее свою истину в несуществующем. Оно на самом деле не таково, ибо свое существование оно имеет в небытии. Если у ложного отнимают его ложное, то у него отнимают всю обладаемую им сущность. И точно так же, если ты в то, что имеет свое бытие и свою сущность как возможные, введешь действительность, то ты разрушишь причину его субстанции, потому что для него существование состояло в возможности. Таким образом, если желаем сохранить материю неущербленной, то мы должны сохранить ее как материю. Поэтому мы должны, по-видимому, сказать, что она существует лишь в возможности, если желаем, чтобы она осталась тем, что она есть. Плотин, согласно с этим, определяет ее следующим образом. Материя есть некое истинное небытие, некое движение, которое само уничтожает себя. Абсолютное беспокойство, но беспокойство, которое само покоится. Она есть в самой себе противоположное. Она великая, которая мало, большая, которая меньше, меньшая, которая больше. Определенная одним каким-нибудь способом, она оказывается скорее противоположностью этого, а именно когда она созерцаема, положена, она оказывается неположенной, а когда она скрылась или не положена, Тогда она оказывается положенной, она нечто всецело обманчивое. Сама материя поэтому неприходящая. Она ни во что не может переходить. Сама идея изменения неприходящая, но то, что содержится в этой идее, изменчиво. Эта материя, однако, не совсем лишена формы, и мы видели, что ум относится к своему предмету третьим способом, а именно как соотносящий друг с другом различия. Так как это соотнесение и изменение, этот переход есть жизнь Вселенной, ее всеобщая душа, то ее бытие также не есть некое изменение, происходящее в уме, а ее бытие состоит в том, что она непосредственно мыслится последним. Гамма. Нравственное зло в его противоположности добру также становится теперь предметом размышления, как и вообще вопрос о происхождении нравственного зла необходимо должен интересовать сознание человека. Отрицательное по отношению к мышлению, эти александрийские философы отождествляли с материей. Но так как теперь появилось сознание конкретного духа, то эти философы понимают и абстрактно-отрицательное таким же конкретным образом, понимают его как находящееся внутри самого духа, следовательно, как духовно-отрицательное. Плотин рассматривает этот вопрос о зле неоднократно, но в этом пункте мыслительное рассмотрение еще далеко не идет. В общем, у него господствуют следующие представления. Добро есть нус, но последний не носит такого характера, какой по нашему обычному пониманию носит ум, который именно наполняется, исходя из предпосылки, и понимает то, что ему говорят, который умозаключает и, руководствуясь тем, что следует из принятой предпосылки, создает теорию и из следствий познает как таковой то, что есть, который раньше этим не обладал, а до того, как он познал, был пуст, хотя он представляет собою ум. А этот нус содержит все в себе, есть все и обитает у себя. Он обладает всем, не обладая им, ибо оно в нем содержится идеализованно, но он не обладает им в том смысле, в котором говорят об обладании, когда рассматривают нечто, обладаемое нами, как нечто другое или чуждое, а здесь то, чем нус обладает, не отлично от него. Ибо он всецело и повсюду есть все и вся, и он вместе с тем не есть смешанный, а совершенно самостоятелен. То, что приобщается ему, не приобщается сразу всему, а приобщается по мере своей возможности. Нус есть первая энергия и первая субстанция души, которая деятельна благодаря ему. Находящаяся вне него, кружащаяся вокруг него душа, рассматривая его и вперяя свой взор внутрь него, созерцает через него Бога и в этом состоит безбедственная и блаженная жизнь богов, поскольку интеллект, выступающий за пределы себя, в своем отличии имеет все же дело лишь с самим собою и остается в своем божественном единстве.